Просыпаться теперь было больно. Сперва надо было осторожно выпрямиться и очень аккуратно потянуться, потому что больной позвоночник насилия над собой не переносил. Потом проверить, что там с ногами. Ну и вздохнуть поглубже. Ребра тоже не давали спать на левом боку, к примеру. Вздохнуть не вышло. Поверх пледа лежали две кошки, и согнать их не было никакой возможности. Да и не хотелось, если честно. Они были теплые, мягкие и так уютно урчали. «Все равно торопиться некуда», — подумал Алексей, глядя в незнакомый потолок и неожиданно понимая, что выспался, что ночью ему не мерещилась никакая чертовщина, и даже мертвые товарищи снились не мертвыми, а живыми и веселыми. Он не выдержал и поискал свой мобильник. Тот оказался заботливо подсунут под подушку. На часах было далеко за полдень. «Ну, тогда я вообще не встану», — сообщил Алексей угнездившимся на нем кошкам и закрыл глаза. У него ничего не болело. Правда, хотелось пить, но бутылка с водой оказалась рядом с диваном, на полу. Алексей выпил несколько глотков, чтобы промочить пересохшее горло, а потом понял, что снова засыпает. Одна из кошек, палевая красотка с голубыми глазами, явно породистая, перебралась к нему на грудь. Вторая, плебейски полосатая и желтоглазая, улеглась на ноги. Они переглянулись и синхронно заурчали. Очнулся Алексей как от удара, не сразу понял, где находится. В комнате было темно, только за окном светил тусклый желтый фонарь. «А нет, не фонарь, луна», — сообразил он. «Все-таки пятый этаж. Какие фонари?» «Ты что, весь день проспал?» — спросила Лариса, заглянув в комнату. Кошки спрыгнули с дивана и побежали к хозяйке, принялись тереться о босые ноги. «Я с работы прихожу, в квартире тишина, темнота. Я уж думала, ты ушел». «Проспал», — сознался он, осторожно садясь на диване. «Кошки меня оккупировали и не выпускали. Кстати, как их зовут?» «Никак», — ответила она. «Просто кошки». «А если позвать надо?» «Ну, говоришь, кошки, они и приходят, если захотят. Или обе, или по одной. Это уж как им заблагорассудится». Пожала плечами Лариса и посадила палевую себе на плечо. Та потянулась и улеглась наподобие воротника. «Только с полосатой невольничей, она дворянского происхождения. Может и когтями полоснуть, и покусать». «Понятно». Алексей медленно встал и дернулся. В позвоночник будто раскаленную спицу воткнули. «Но правильно. Столько времени без движения провел». «Лариса, а что все-таки ночью произошло? Ты себя очень странно вела». «Ты тоже, раз уж потащился за незнакомой девицей неведомо куда», — ответила она и щелкнула выключателем. Яркий электрический свет отсек тусклое сияние луны, и наваждение схлынуло. «Я же могла оказаться мошенницей и обнести твою квартиру, пока ты дрых». «А что у меня там брать?» «Ну, взять кредит по твоему паспорту». «Паспорт на месте», — сообщил Алексей, хлопнув по заднему карману. «Да ну». Он сунул в карман руку и вынул пустую обложку. «Я бы проснулся, если бы ты полезла меня обыскивать», — неверяще произнес он. «Я же не снимал джинсы, лежал на спине, а сверху еще кошки были». «Я тебя не обыскивала», — серьезно ответила Лариса и протянула ему документы. «Держи. Я зашла к тебе. Ты ведь даже дверь не запер. Хорошо, ключи в куртке нашлись. Я закрыла, когда уходила. Сказать, где я нашла паспорт?» Алексей нахмурился. «В комнате где-нибудь? Может, когда я джинсы надевал, вытряхнул нечаянно? Лариса вздохнула. Под ванной он лежал, в луже. Видишь, еще влажный. Как он туда попал? Я откуда знаю? И тем более я представления не имею, почему твой медицинский полис оказался в морозилке. Ты его там от врагов прятал, что ли? Алексей встряхнул головой. Он ничего не понимал. Ну ладно, паспорт в самом деле мог выпасть из кармана, и он не заметил и случайно запинал его под ванну. Ага, предварительно вытащив из обложки. Но полис-то как в холодильник угодил? Он что, рехнулся? Последствия контузии дают о себе знать. А сберкнижка оказалась в вентиляции на кухне. Добила Лариса, протянув ему голубую книжечку. «Ну, там, наверху, такая решеточка. Она на три винта прикручена, а четвертого нет. Угол отстает. Вот туда она и была засунута. А вот это...» Она вернула ему пенсионную карточку и кредитку. «Под ковром в комнате, диваном прижаты, как будто ты их под ножку подкладывал, чтобы он не шатался». И вот еще справки какие-то, там же лежали, и права водительские. — А военный билет? — спросил Алексей неверным голосом. Ему было страшно. — Держи. Он честно был заложен в том Гоголя, если конкретнее, в мертвые души. Лариса сделала шаг к нему, и он невольно попятился. — Ты что, Леш? «Я с ума сошел, наверное», — честно сказал он. «Я же был уверен, что все документы при мне. Ларис, я не пил, мне нельзя, а таблетки мозги не отшибают, это точно. Значит, наверняка чокнулся, раз рассовал все это по углам, а потом начисто забыл. Лариса, вызывай психовозку. Я хоть и покалеченный, но все равно могу быть опасным». «Ты совершенно не опасный», — серьезно ответила Лариса, взяла его за руку и потянула за собой в большую комнату. «И ты не псих. Ты же наклониться не можешь. И как бы ты ухитрился затолкать паспорт в самый дальний угол под ванной? Ну, допустим, палкой. Но диван-то ты бы точно приподнять не сумел. И добраться до вентиляционной решетки... тоже. Будто я не видела, как ты пытаешься сыр с верхней полки достать, а решетка намного выше. Я на табуретку карабкалась, и то еле дотянулась. Психи в момент обострения еще и не такое могут, — буркнул он. А на адреналине люди и на сломанных ногах бегают, и со смертельными ранами. Может и так. Только потом ты бы последствия этих подвигов почувствовал, разве нет? — логично ответила она. — У тебя что-нибудь болит? Сильнее обычного, я имею в виду. Алексей прислушался к себе и покачал головой. — Значит, ты ни при чем, — серьезно сказала Лариса, усаживая его на свой диван. — Сейчас ужинать будем. — Погоди! — крикнул он ей вслед. Дверь была за спиной, а резко повернуться Алексей не мог. Только если всем корпусом. Но на мягком диване это было не так-то просто проделать. «Чего?» Лариса вернулась с тарелками в руках. «А как ты все это нашла?» Негромко спросил Алексей. «По запаху». Без тени иронии ответила она. Я тебе сказала, что от твоей квартиры несет мертвечиной, а у тебя совершенно другой запах. Ты живой и теплый. Каюсь, меня пару раз стошнило, пока я искала в комнате, но я прибралась и проветрила, и захватила твои вещи. Ты-то, я видела, взял всего ничего, а скоро похолодает. Погоди. «Ты что, хочешь сказать, что мне туда возвращаться не надо?» Снова насторожился он. «Тебе туда просто опасно возвращаться. — серьезно сказала Лариса. — Продай эту конуру поскорее и купи другую. — Ты еще предложи батюшку пригласить, — фыркнул Алексей, — чтоб бесов изгнал, которые документы по углам прячут. — Не надо, не поможет, — покачала она головой. Снова ушла на кухню и принесла аппетитно пахнущее овощное рагу и пару отбивных. — Ешь давай. — А если я продам эту нехорошую квартирку? — задумчиво произнес он. — Что будет с новыми владельцами? Вдруг это окажется семья с ребенком? Что тогда? — Не знаю, — честно ответила Лариса. — Я только сказала, что учуяла. А если ты думаешь, что я обманываю, так и скажи. Ты сегодня как спал? — Без просыпу, — честно ответил Алексей. — Нет, вру, где-то после полудня очухался, воды попил и снова отключился. А потом глаза открыл, уже темно. Только луна в окно светит, и кошки похрапывают. — Кошмары не снились? Он покачал головой. — Наоборот. — Ну... Ребята снились, да, но живые. А дома? Алексей невольно передернулся. Ладно, можешь не отвечать, вздохнула Лариса. Ты ешь, ешь. Кстати, знаешь, хлеб, который ты купил, уже заплесневел. Хм, плохо теперь пекут. Он в вакуумной упаковке, и ты ее даже не открывал. За ночь он испортиться точно не мог. Я дату проверила. Свежий был. Ларис, я не верю во всякую потусторонщину, — поморщился он. Ну, и не верь. Она отстала. Ты чай с сахаром пьешь? Ага. Лариса вернулась с чашками и зажатой подмышкой коробкой рафината. Возьми, а то уроню, — попросила она. Два раза таскаться лень. «Проще было на кухню пройти», — сказал он, протянув руку за сахаром. «Да ну, там пришлось бы на табуретках ютиться, она ж крохотная. Я там только готовлю, да завтракаю», — улыбнулась девушка, прихлебывая чай. Она пила зеленый, благоухающий с жасмином и еще чем-то незнакомым. «Что носом шевелишь? Дать попробовать?» Чай немного горчил. И кроме жасмина в нем чувствовались нотки ромашки и вовсе уж неведомых трав. Уже остывший он оставлял странное послевкусие. Алексей не знал, как его описать. Словом, это походило сразу и на запах разогретой летним солнцем цветущей поляны, и на запах чуть увядающей скошенной травы. — Ларис, — сказал он, — мне все равно придется сходить домой. Документы на квартиру там, и ты их не найдешь. Я тебе просто не объясню, как открыть тайник. А-а, я чувствовала, что должно быть что-то еще, но найти не сумела, — кивнула она. — Это где-то у той стены, где книжный шкаф? — Да, за ним. Удивляться ему уже надоело. — Леш, мы ж его не сдвинем. — А его не нужно двигать. Невольно улыбнулся он. «Надо вынуть книги, а задней стенки у шкафа нет. Это просто рама с полками. Зато есть ниша в стене. Я случайно наткнулся, когда въехал, и старые обои ободрал. Долго соображал, как открыть. До революционного золотишка не нашел?» Деловито спросила Лариса. «Нет, ничего там не было. Пыль одна». Но я решил, что мне этот тайничок сойдет вместо сейфа. Там и на квартиру документы, и еще всякое разное. Много не помещается, но и так хватает. — Ну, тогда надо их забрать, — кивнула девушка. — Я с тобой схожу, если ты не возражаешь. — Ага, а на выходе меня под белые рученьки возьмут твои приятели. Документы окажутся у них, паспорт тоже. «Только в выходные, ладно?» Продолжила она, не заметив или сделав вид, будто не заметила, как изменилось выражение его лица. Вечером. Мне туда как-то не хочется соваться. До выходных еще 2 дня. Тебе нужно куда-то? К врачу или, не знаю, на процедуры? Алексей покачал головой. На физиотерапию он давно махнул рукой, потому что никакого толку от нее не было, разве что шрамы чесались, на всяких костоправов денег не было. Цены они заламывали несусветные, да и все равно хирург честно сказал, постепенно само заживет, пусть даже в кривь и в кось, уж как собрали. На новые операции, опять же, нет денег, да и смысл. Как ни крути, в полную силу уже не жить. Только что я тут делать буду? А дома ты что делал? Удивилась Лариса. Вон тебе книжки, вон телевизор. Не выношу этот ящик, поморщился Алексей. С утра до ночи одно и то же. Менты, бандиты, любовь, кровь, шоу какое-нибудь, суд, новости, война, стрельба, разборки, тьфу, саму воротит. — честно сказала она. — И это при том, что я в этом деле мало что понимаю. Однако мы, как это ни удивительно, живем в век высоких технологий, так что на телевидении свет клином не сошелся. Роутер, видишь, вон там, на телевизоре. — Ага. — А вот пульт. Тыкаешь вот сюда, лезешь в интернет и смотришь любое кино по выбору. Думаю, разберешься. Вон, там еще диски свалены. Ну, или просто в сеть пошарь. А у меня ноутбук не запаролен. Только не сотри ничего. Нет уж. Ноутбук — это личное. Покачал он головой. Так обойдусь. Ну и хорошо. Улыбнулась Лариса, прибирая со стола. Wi-Fi нормальный. В той комнате тоже телек есть. Если сейчас захочешь чего-нибудь посмотреть... А я, извини, ложусь, мне вставать рано. Да, я тоже лягу. Что-то сон напал. Криво улыбнулся Алексей. Только мне бы умыться. Ванная там, указала она. На ручке пакетик висит. Я твою щетку, бритву и прочее прихватила. Твои полотенца синие. Если в душ не полезешь, посмотри, на стиральной машине влажные салфетки лежат. Тапки сейчас найду, у меня их запас. А то что ты в носках-то? Тут по полу дует. В душ он действительно не полез, потому что к своей ванной привык, а тут не мог сообразить, за что ухватиться. Очень уж тесно, едва повернешься, а падать ему совсем не хотелось. Так, частями вымылся, дальше выручили те самые салфетки. Но и то сразу стало легче. В дверь постучали. «Что? Футболку-то чистую возьми!» — сказала из коридора Лариса. «И тапки. Грязная в корзину кинь». Она просунула в щель сверток и снова закрыла дверь. Ну и, конечно, с присущей ей тактичностью не забыла чистые носки и белье. «В помыто-побритом виде ты намного симпатичнее», сообщила ему Лариса, пока он созерцал застеленный, чуть ли не хрустящим бельем диван. «Ложись. Окно закрыть или так оставить?» «Лучше оставь», — попросил он. «Только кошки не выпадут?» «Нет, тут сетка», — девушка чуть притворила распахнутое настежь окно и пояснила. «Дождь пошел, к утру похолодает. Но спать под дождь — самое то, что нужно». Как будто все дурное вымывает, а? «Точно», — сказал Алексей. Ему хотелось, как в детстве, с размаху рухнуть на диван, сунуться носом в подушку и спать без сновидений. Только поступить так он не мог. Было категорически запрещено. А вдобавок чертовски больно. «Спокойной ночи», — сказала Лариса и вышла, прикрыв дверь. Только щелочку оставила для кошек, которые привыкли ходить туда, куда им захочется и когда захочется. «Если запереть дверь, поднимут мяв посреди ночи», — пояснила она. За окном шелестел дождь, сперва совсем слабый, потом он перешел в ливень. Вроде бы даже послышался громовой раскат.